«Нужно переливание астральной сущности», — раздалось от стола целителей. Со своего места я привычно разбирал их действия на составляющие. Тарой занимался магическим телом, высушенным напрочь, питая и восстанавливая чакры архимага. Мурок, в свою очередь, занимался в основном физическим телом, одновременно с этим, поддерживая немалую часть энергетического тела Криола от полного распада и ожидая, пока Тарой дойдет до этих чакр. Вампир работает с такой скоростью, что меня просто зависть берет. Я, конечно, не целитель, в обычном смысле слова, но кое-что в этом искусстве понимаю и умею. Однако до таких высот мне еще сотни лет практики. Нужен кто-то близкий для главы. Я готова, вызвалась Ванесса. Ближе меня у него никого нет. Целители окинули ее внимательными взглядами и, повернувшись друг к другу, одновременно проговорили: «Идеально, подойдите к нам». С самой процедурой я был знаком и до этого, даже знаю, как именно ее выполнять, но вряд ли я смог бы это сделать без помощи хотя бы еще одного мага. В принципе, я делал нечто похожее, когда ковал свой жезл, только не передавал от кого-то кому-то, а от себя предмету. Но разница не так и велика. Процедура закончилась быстро, и астральное тело Криола резко полыхнуло, переходя из туманной стадии нереальной дымки в стадию поврежденной, но близкой к выздоровлению, хоть и истощенной астральной сущности. По сравнению с обычным состоянием астрального тела Криола, это почти ничто, но восстановится быстро. Воля у мага стальная, а желание жить и на десятерых многовато, пожалуй. Ванесса устало прикрыла глаза и решила потерять сознание после такого вмешательства в собственную душу, но ее подхватил Шамшутдин. Великий телекинетик с легкостью предоставил ей горизонтальную поверхность для отдыха. К тому же Ванессе она действительно нужна. Для беременной женщины такие вот встряски противопоказаны, даже на самых ранних сроках. А девушка была, судя по ауре, на втором месяце. Пятая неделя, я думаю. Недаром я столько времени провел с Тараем и обучался целительству. Многие вещи приходят только с опытом. Уже к этому вечеру армия Серой Земли начала сборы, с тем, чтобы выступить рано утром. Маршал, чуть не брызгая слюной, орал: «Удивил, значит победил, работаем на опережение, ребятки», и подгонял всех, до кого мог дотянуться. Криол, еле передвигающий ноги и с десятком капельниц в венах, с чернеющим постоянно лицом, рыкал на всех подряд, кроме Ванессы. Та, со слегка серым лицом и пьяной походкой, ушла в свои апартаменты, где и вырубилась, едва дойдя на кровати. «Я же собирал и готовил своих оборотней, веретников и анимагов к выходу». Сокровищница гимназия была вскрыта, и оттуда раздавались десятки и сотни артефактов самого разного назначения, вовсе не только боевые или защитные. Многие из учащихся с огромным удовольствием создают самые разные артефакты, а потом оставляют в школе, в качестве благодарности. Понятное дело, что ученик вряд ли создаст что-то мощное или выдающееся, однако, к концу обучения у некоторых рукастых и головастых студентов выходят из рук уникальные вещички. Да и я сам частенько занимаюсь ритуальной артефакторикой, развивая свои навыки, так что со временем накопилось немалое количество артефактов самых разных направлений. Тот же Ятаган Борзай вообще с самого первого выпуска является крайне желательным атрибутом каждого выпускника. Не сказать, чтобы он был прямо у всех, но многие отнеслись к этому весьма прозорливо. Ну, не стали бы им говорить про этот артефакт, если не планируется его использовать. Против демонов низшего и среднего звена пока что ничего лучше не придумали. Тут только одна проблема. Если твоего Ятагана коснется хоть кто-то другой, то он потеряет все свои свойства. Так что пришлось придумать защиту в виде недосягаемости с проверкой по крови, чтобы исключить такую возможность. Выпускники не могли покинуть гимназии, пока не создадут этот артефакт. Понятное дело, что им помогали всем, чем могли, а помощь там лишней не была. Кузница, поддержка мана и многое другое, не считая того, что никто не мог касаться меди, из которой его куют, кроме мага. В общем, в последние недели перед каждым выпуском, все кузни и хари пахали за счет 14-го гимназия, и ученики выходили из них гордыми обладателями столь полезного артефакта. Кроме того, защитное направление было перекрыто по всем фронтам. Тут тебе и от магии, и от физики, и все 33 удовольствия. Вот с защитой от демонов было не очень. Тех, что делают человека невидимым для демонов, хватало. Их я наклепал сотни. Но ни одного артефакта с доспехом Мардука я сделать просто не мог. Не догадался раньше переложить на руны, так что времени на это у меня не было. Только лежа в больнице, когда восстанавливал изъятую часть магического тела, перемещенную в посох, переложил все известные мне противодемонические боевые заклинания на руны. Делать-то все равно было особо нечего, а времени много, вот и занялся полезным трудом. Также, всем своим я выбил одну интересную штуковину. В мире планет, откуда Креол притащил мутантов, некогда существовала технология продления жизни. Собственно, не только продление, но и очищение организма, причем постоянного. Да много функций у этого комплекса нанитов, и все они служат телу дополнительной защитой от внешней среды. Также, при ранении этот комплекс нанитов легко и быстро затворяет кровь, что повысит выживаемость на поле боя, как я надеюсь, да и продолжительность жизни, для магов не столь ли короткая, как для обычных людей, тоже пригодится. Хоть магия знает бесконечное число способов ее продлить, но куда как удобней, лет 500 об этом не задумываться, чем начинать паниковать лет в 100. Конечно, у нанитов есть и минус, отравление алкоголем, как и любым другим ядом, для носителя становится просто невозможным, но такой минус можно и потерпеть. Все эти костыли и поможи, конечно, очень нужны и полезны, тем более в войне. Но даже все вместе, они не сравнятся с усовершенствованным шедевром из школы предсказаний. Амулет, некогда столь удививший меня и висящий на шее учителя, предупреждает об опасности. По сути, это и сканер эфира, и этакий локальный предсказатель на пару секунд в будущее. Далеко не всегда можно предугадать нападение, но амулет вполне позволяет это сделать. После многих недель трудов мы с Креолом смогли несколько усовершенствовать его, получив возможность уменьшить несущую часть. Амулет-то здоровенный и неудобный в использовании. А вот кольцо, это совсем другое дело. Таких мы наделали штук 100, так что не дефицит. Мое кольцо я вообще никогда не снимаю, и учитывая количество покушений на мою скромную персону, правильно делаю. Впрочем, в последнее время покушения как-то сами сошли на нет. Понятное дело, что в бою колечко будет орать дурным голосом все время, но особо опасные атаки можно будет предугадывать секунд за 5, что очень даже немало для мага. В общем, вся ночь у меня оказалась загружена по полной программе. Мало того, что часть магов просто разбрелась, ведь работу никто не отменял, так еще и армейских магов гонял маршал. Тем пришлось буквально выкраивать минуты, чтобы забежать в гимназии и забрать экипировку. И таких бегунов, вносящих немалую долю суеты, хватало. Маршал, собственной персоны, выделил минутку-другую, чтобы на меня наорать, за то, что отвлекаю бойцов, но был откровенно и прямо послан. Его проблемы меня не касаются, в отличие от безопасности моих воспитанников. Ты хоть и военный гений, Лугаль, но их жизни мне важнее твоего недовольства. А потому, весь этот спор не имеет смысла, все равно ничего менять не стану. Посему говорю тебе, Лугаль, отпусти магов на час, они затарятся и вернутся. Так же, как и спецвойска. Стейн, армия, это моя ответственность, не лезь, жестко отчитал меня железный маршал. Твоя, но ты привык полагаться только на личную доблесть бойцов. Я же хочу добавить им выживаемости. Мое мнение обосновано и логично, тогда как твое продиктовано чувствами. Ты не прав, и потому я стану делать так, как правильно, а не так, как тебе хочется. Я лично знаю каждого из своих воспитанников, помню, кто и в чем силен, знаю, на что каждый из них способен. Ты же оперируешь войском в куда больших масштабах. Личности тебя не интересуют, да тебе и не нужно. У нас совсем разный подход, так что спорить мы можем долго, но безрезультатно, потому что оба правы, но на своих местах. Ты, как Лугаль, а я как воспитатель этих мальчишек и девчонок. Знаешь, Стейн, из тебя бы получился отличный сержант, странным тоном проскрипел мертвец. Благодарю. Наверное, с явно слышимым сомнением, ответил ему. Я дам им ровно час. Маршал резко кивнул и, развернувшись, вышел вон из гостевой зоны 14-го гимназия. Я только посмотрел ему вслед, но промолчал. Не любит Хобокин магию, хоть и признает ее полезность в некоторых случаях. Впрочем, это его проблемы, а моя обязанность – помощь своим ребяткам. Удав, маршал дал добро. Спецы и маги прибудут с минуты на минуту, но у них всего час. Подготовь наборы, связался я с оборотнем ментально. Уже давно все готово, Стейн, не мельтеши, мешаешь. Ладно, работай. Так вот и прошла ночь, в заботах, хлопотах и набегу. Собственно, я и с места-то не двигался, но ментально я присутствовал везде. Мозги к утру думали с перебоями, но, к счастью, я мог поспать, пока наша армия добирается до выбранного маршалом будущего поля боя. На броне одного из шагоходов можно вполне уютно устроиться, если у тебя есть спальный мешок, а у меня такой был. Когда Ванесса была на земле, прикупила специально для меня несколько штук, так что я спал на мягком, и пусть корпус подо мной мерно покачивался, но моему сну это совершенно не мешало. Сон привел меня в порядок, и я, как и любой другой маг, поступил в распоряжение маршала на общих началах. Конечно, как маг в ранге мастера, у меня хватало свободы, но Хобокин не зря слыл гением военного дела, так что куда лучше меня знал, что и когда нужно делать в бою. Это в личном противостоянии я на коне, но битвы армий, это все-таки не мое. И склад ума не тот, и опыта нет толком. Шагоход Планицев неутомимо отмерял расстояние. Я дремал на его крыше, время от времени открывая глаза и осматриваясь. Ландшафт менялся неспешно, словно мы все еще не прошли и 5 километров, когда на самом деле отмахали более 100. Я снова закрыл глаза и задремал. Не сказать, что я такой был один. На крышах многих шагоходов можно увидеть сонные фигурки людей. Кое-где виднеются фигуры магов, застывших в подходящих им для сбора манасанах. Подготовка к бою идет полным ходом. Разведка, в виде Хубаксиса с фотоаппаратом и нескольких анимагов, верхом на вимперах, принесла крайне неприятные вести. Против нас идет миллионная армия полудемонов, а с ними и самые натуральные демоны. Куклусы, основное мясо демонической армии, были созданы из всех тех переселенцев, которых взял под свое крыло Клевентин-предатель, а это более 2 миллионов человек. Всех пустил под преобразование в этих тупых, вечно голодных до душ людских монстров. А ведь они умеют не только поглощать, но и создавать себе подобных. Нет, не размножением, как люди. Они целуют человека, меняя его душу по образу своему, что еще ужасней. Сопротивляться этому могут немногие. Беременные женщины, к примеру, на них такое не действует совсем. Некоторые другие, с сильным астральным телом и могучей волей. Но таких людей во все времена было мало, так что, это единицы. Кроме куклусов, в армии демонов множество птиц Ленга. Эти полудемоны-падальщики, с огромным удовольствием жрут не только мертвецов, себе подобных, просто живых, всех, на кого хватает сил, мерзкие создания. Но даже они, просто мелочь, по сравнению с утукку. Десятки разновидностей этих демонов, уровня примерно голубого плаща, и это самые слабые из них. Эти демоны не только быстрые и сильны, у них есть способность менять степень своего проявления в физическом мире, что делает их крайне неудобными для любого воина противниками. Перетекая из физической формы в энергетическую и обратно, они могут двигаться с невероятной скоростью, используя течение эфира. Также, во вражеской армии отметились и некроманты. Ингмарит Череп, Балитриан Кладбище и Ликая Трупная Гниль, Триумвират Личей, подняли всех, до кого смогли дотянуться, а это десятки, сотни тысяч скелетов и прочей нежити. И даже это не самое страшное из того, что собрали вражеские войска. 1000 будх и более 500 экмумий, каждый из которых стоит желтого плаща. Эти демоны-колдуны на самом деле весьма опасны и столь же разумны, в отличие от тех же будх. Безмозглые, но бессмертные демоны низшего звена, противники не из легких, но их вполне можно победить даже один на один, простому солдату. Нужно лишь обсыпать тварь камушками по кругу, что, учитывая медлительность будх, вполне по силам даже обычному человеку. Конечно, это их не уничтожит, но качественно запрет в круге. Они могут левитировать только по прямой поверхности. В общем, враги у нас собрали сбору по сосенке, да только в итоге, целый бор нашукали. И много их, и сильных много. Нет, маршал-то железный, тоже, хм, не пальцем деланный, но что-то у меня сомнения имеются. Думается, что раскатают нас, насмерть, и это еще не самое страшное, что может случиться. Главное, чтобы до душ не добрались, остальное не так сильно волнует. Долина Седой Луны, указал высунувшийся из люка солдат на соседнем шагоходе. Я даже встрепенулся. 2 суток отсыпался, приводил в полный порядок снаряжение, медитировал, как не в себя, да и вообще, готовился к бою. В прошлый раз было как-то проще, что ли, там были люди. Нет, магов тоже хватало, но они все равно люди. А здесь, чудовища, причем ни разу не сказочные. Я не раз бывал свидетелем призывов демонов, да и сам призывал, что уж теперь. Но все это не то. Собранная противником армия навевает какое-то острое чувство безнадеги. Собственно, это не только у меня так, у всех. Слишком много темной энергии проникло в этот мир, вместе с демонами. И она давит на психику не хуже злобной тещи. Только вот, теща время от времени спит, ибо даже орудию Божьего гнева нужен отдых, а тут давление постоянное. Похожие ощущения было в Сосновске, но в сам город я выходил нечасто, предпочитая находиться под защитой своего дома, в котором давления не было из-за включенных защит. Я постучал по люку шагохода, на котором ехал. «Да, господин», — вылез на поверхность боец. «Где вы остановитесь?» Маршал отправил нашу роту на правый фланг. «Объединение 17А, господин. Блин, мне не по пути. Моих по вторичным объединениям раскидали. Второй волной пойдем и вас прикрывать будем. Жалко, но придется мне топать пешком к своим. Спасибо, что подвезли, боец». «Ни за что, господин», — улыбнулся боец, а через секунду его лицо вытянулось от удивления. Я сиганул с шагохода на соседний слева, с него на следующий, и так, пока не достиг середины построения на левом фланге. Вражеская армия достигла долины, где мы расквартировались только к утру второго дня, так что мы вполне успели хапнуть немного отдыха после перехода. Собственно, отдых был нужен только пехоте, а маги вовсю использовались, чтобы подготовить местность. В частности, это сотни разноразмерных окопов, небольшой холм, выглядящий холмом только с вражеской стороны. Хобокин сныкал там соединение запаса и изрядную часть паладинов. Мне пришлось рисовать там руны среднего сокрытия. Ничего сложного, пара часов работы, но итог неплох, ни один демон или маг не сможет разглядеть, что там находится. Ну, кроме высших, понятное дело, тем на мой противодемонический экран плевать. Прошибут и не заметит. Ну так, архидемонов тут вроде как и не должно быть. Судя по астральной волне при открытии портала, сквозь который прошли демоны на серую землю, ни одного архидемона сюда не проходило. Тьфу, тьфу, тьфу. К тому же, пришлось вкапывать в землю холмы. Эти поистине исполинские технодезинтеграторы, уничтожители всего, на что падет луч главного орудия, нужны были Хобокину в засаде, и магам пришлось поднапрячься, чтобы закопать такие махины в землю. Лавина куклусов перла прямо на нас, не обращая внимания ни на что. Армия, словно огромный зверь, медленно, но слаженно, поднялась на лапы, готовясь ринуться в гущу боя. У меня в ухе зашелся приказами малюсенький наушник, и голосом маршала выдавал приказы. А я не смотрел на наших, я не смотрел на куклусов, прикрытых магическим защитным туманом. Да и чего на них смотреть-то, они мясо и не более. Я смотрел в небо, словно огромная туча, над долиной летели сотни, тысячи, а может и сотни тысяч демонов. Утукку, птицы Ленга, и боги знают, кто еще, все они собрались в один ком, и летели прямо на нас. Я даже отсюда почуял их жажду. Они желали нашей крови, они жаждали наших душ, и их слишком много для нашей полумиллионной армии. Разведчики, блин, мда, нас было трое, из которых один раненый, в придачу неопытный юноша. А скажут, что нас было четверо. Негромко пробормотал я. Атос, но отступать как-то, прошипел удав. Я предлагаю драку, завершил цитату Степан, хриплым голосом Портоса. Мы переглянулись и засмеялись в голос, да так громко, что на нас стали оглядываться. И ведь не объяснишь, чего смехом заливаешься. Трех мушкетеров тут не видели. Приятно, когда тебя понимают, улыбнулся я друзьям. Да уж, что будем делать с этими? Степан показал на поле, по которому резвенько шуровали куклусы. Не о том думаешь, Степа, удав своим шипением с легкостью перебил громкий гул армии. Вон на тех нужно волноваться. Куклусы не сильнее обычного человека, разве что выносливее и боли не чувствуют, а так, мясо. Но те, это уже демоны, и они куда опаснее этих марионеток. Верно мыслишь, удав, и есть у меня мысль, но нужно синхронизировать ее с маршалом. Я легонько стукнул по наушнику и связался с Хобокином. Маршал, есть мысль, как кардинально уменьшить количество демонов в воздухе. Что для этого нужно, Стейн? От тебя, только время удара. Ну и учти, что действо будет весьма масштабно. Конкретней, я прямо увидел, как Хобокин подался вперед, словно гончая, почуявшая добычу. Гроза, очень сильная гроза, молнии там, все дела. Действуй без приказа, по готовности. Понял. Готовность в 10 минут. Но маршалу это было неинтересно, так что он уже отключился. Дел у него не просто много, все его внимание занимает управление армией, вступающей в бой. А ты потянешь? Спросил удав. Да куда я денусь? К тому же, подключу с десяток метеомагов, они помогут тучи нагнать. Подготовка заклинания, которое должно накрыть площадь в десяток квадратных километров, это вам не пельмени сварить. Погодники нагнали тучи буквально за 5 минут, но тучи, сами по себе, молнии не дают, да еще и самонаводящихся. Так что пришла моя очередь вступить в игру. Вокруг моего тела заплясали небольшие разряды, действительно малюсенькие, они проскакивали по пальцам, волосам, даже иногда по лицу. Над вражеским войском потихоньку пошел дождик. Прорядить куклусов, если получится, тоже неплохо. Но это, только если силы останутся. Специально отвлекаться на это я не буду. А пока, нужно сосредоточиться. Пара минут сосредоточения и лишь наушник упал на землю, а мое тело превратилось в молнию. Я в одно мгновение достиг облаков и легко обосновался внутри. В виде чистой энергии, было легко управлять разницей потенциалов в огромных объемах, а потому, под здоровенной кучей демонов, насыщенность пространства свободными электронами резко упала до нуля. Бах, бах, бах. Десятки, сотни, тысячи ударов молнии обрушились на монстров, полных тьмы и смерти. Природа стремилась заполнить пустоту и молнии долбили по демонам сами, а я сильно экономил по мане, лишь направляя потоки в нужные точки. Мне казалось, что прошло не меньше часа, как я начал разрывать демонов небесными разрядами. Молнии прорывались сквозь их тела, оставляя после себя лишь прожженные тушки, которые падали на землю. Я чувствовал сопротивление, которое постоянно усиливалось. Кто-то стремился разрушить заклинания погодников и рассеять тучи, но у них не получалось. Я крепко держал в руках все нити управления и вполне свободно скидывал темные щупы чужого воздействия. Здесь, в родной для молнии среде, мне было легко противостоять куда более сильным воздействиям, но только в рамках своей стихии. Еще когда я только планировал это заклинание, думал, что демонов не так много, как кажется, но теперь отчетливо понял, что это маны у меня маловато на такую гору тварей. Я не смог уничтожить даже десятой части этого скопления летучей нечисти, когда мана показала дно. Пришлось сворачиваться и возвращаться на землю. В мгновение ока, я оказался на той же точке, откуда стартовал, и обратился из крупной шаровой молнии в человека. Неплохо, но слабовато, констатировал я, оглядывая пейзаж. Туча демонов начала рассеиваться, но не из-за смертей. Они пикировали и рвали шагоходы и прочую технику планицев. Пехотинцы с огромным трудом отбивались, и потери оказались огромными. Армия с трудом перемалывала поток демонов, а тут еще и куклусы, наконец, добрались до первых рядов, тоже внося свою долю хаоса. Люди отбивались как могли. Пушки не замолкали, плазма винтовок росчерками несла гибель врагам, но даже этого не хватало. Во многих местах я видел перевернутые и вскрытые, словно консервные банки из прочнейших металлов остовы боевых машин. Холмы вели свое, бум, бум, бум, без перерывов. А защитный туман над вражеским войском скрадывал не только метр за метром, но еще и защищал куклусов от лазерных лучей ручного оружия, отчасти гасил плазму, уменьшая пробивную способность, и мешал бойцам на летающих машинах маневрировать над морем полудемонов. Куклусы, совершенно не задумываясь, меняли десяток собратьев на одну сбитую машину, считая такой размен весьма выгодным, и были до отвращения правы. Их очень много, а спидеров у нас довольно мало, как и обученных войск, для работы на таких машинах. Я вот, к примеру, только научился управлять такой, и то на всякий случай. Но чтобы на них воевать, нужен совсем иной уровень. Вот черт, мой возглас отвлек удава от стрельбы. Что случилось? Вон там, помоги. Вилла быстрый попал в ловушку. Вилла сильно повезло. Будучи обычным серым, из простой семьи, этот парень не надеялся ни на что хорошее в своей жизни. Вероятнее всего, его ждала унылая судьба работника одной из фабрик. Но на серую землю пришла новая власть и для него все изменилось. Он был нужного возраста, телосложения, а потому, попал в новую военную академию, позже ставшую 14-м гимназием, причем еще первым потоком. Да, было тяжело, даже изматывающее. Обучение оказалось тяжелым не только физически, к чему он в принципе быстро привык, но и умственно. А вот это оказалось парню весьма непривычным и приходилось нешуточно напрягаться. Однако к концу обучения, оборотень Вилла не только прошел вторую пелену, но и освоил немало приемов из других сфер. Немного магии, немного психокинеза, да и праной управлять он навострился неплохо. По крайней мере, учителя хвалили и даже пророчили отличное будущее. Сам парнишка не был столь оптимистичен, но шансы у него были. Разогнанные до максимума мозги четко выделили возможные пути развития, и молодой человек попер по одному из них, словно бульдозер. Легче всего ему давалось искусство метаморфа, и именно его развивал до максимума. Причем неважно, была это магия, или новоприобретенные способности оборотня, это был словно талант. Парень решил не упускать шанса. Год за годом он тренировался, дрался на постоянных дуэлях, откуда его, бывало, выносили при смерти, но он упрямо возвращался, оттачивая навыки. Слишком часто серые маги норовили проехаться по его оборотничеству, считая, что оскорбляют его. Приходилось драться, и стоит заметить, что из большинства поединков он выходил победителем. На предпоследнем он схлестнулся с мастером льда, и уносили вовсе не его. Прошедший третью пелену оборотень, это не тот противник, которого можно списать со счетов, если разворотил ему грудину льдиной, величиной с бревно, тоненькое такое бревнышко, 15 сантиметров в толщину. Так что, мастер отвлекся, и поплатился за это мощнейшими травмами по всему телу. Мага едва смогли вытянуть из-за грани, тогда как Вира спокойно выдернула из своего живота ледышку и легко зарастил дыру. Исцелять других ему было неудобно, хоть он и умел это делать с 5-го на 10-е, а вот себя, он даже не напрягся, как следует. Бывает, что на тренировках с друзьями его травмы страшнее. В общем, можно было сказать, что из обычного мальчишки получился неплохой боевой оборотень, учитывая, как хорошо он машет мечом. И именно это поставило его в первые ряды, которые встретили твари в этом бою. Можно было бы сказать, что он гордился таким доверием, если бы не одно «но». Он знал, что немного найдется более достойных бойцов на его роль. Он был на своем месте и осознавал это как факт, и потому громил врагов изо всех сил, какие у него были. Сил, к слову сказать, хватало. Одного из утубку он разорвал на две половины голыми руками, не для того, чтобы выпендриться. Меч вылетел из руки, измазанной демонической кровью, так что пришлось отбиваться так. За первые полчаса боя он совсем не использовал магию и даже не превращался. Он орудовал мечом не хуже рядового паладина и вдумчиво перемалывал куклусов, пока до него не долетели первые из птиц Лэнга. Первую он разрубил надвое, сиганув в воздух более чем на 10 метров. Выпустив ей кишки, парень легко, даже невесомо приземлился и продолжил крошить полудемонов на земле. Однако это продлилось недолго. Утукку вышел на него словно из-под земли. Парень неплохо владел магическим зрением, точнее, нюхом, если так можно обозвать высшие чувства, отвечающие за сканирование астрала, а потому смог в последний момент различить выходящего из энергетического состояния демона, примерившегося к его шее. Парень ударил мечом, но один из куклусов толкнул другого под его оружие, и оно вылетело из влажной от крови руки, разрубив полудемона на две половинки, верхнюю и нижнюю. А демон воспользовался этим и прыгнул на парня с такой мощной и вкусной душой. Только ничего у него не вышло. Оборотень не растерялся, чая не первый раз меч из рук выбивают. Он скинул с разума все ограничения привычным усилием воли и, перехватив демона в прыжке, развел руки в стороны, поливая все вокруг его кровью и внутренностями. Перехватил поудобнее оторванную только что лапу, и уже ей отоварил сразу троих полудемонов, разрывая их острейшими демоническими когтями. Несколько десятков секунд он отбивался лапой демона, но потом подобрал более привычный меч, и продолжил уже им. На самом деле, не каждый паладин может выполнить некоторые приемы, которые выполняет этот воин. В силу своей полной власти над телом, он может гнуться так, как ни один человек не в силах, тем более, человек в доспехах. Оборотню доспехи заменяет маленькое, полностью лишенное изящества и красоты колечко. Артефакт с доспехом духа куда лучше любых доспехов, ведь он остановит не только физическое воздействие, но и магическое, при нужде. Понятное дело, что паладины могут применять свой щит веры, но это вообще что-то непонятное. Вера в богиню, преобразованная в силу, и напитывание этой силой астрального тела, что делает его буквально броней от любой магии, для разума Вилла было полнейшей билибердой. Как, скажите на милость, можно напитать силой астральное тело? В какую, позвольте узнать, силу, паладины преобразуют эту самую веру? А может им просто дает силы сама богиня Инанна, как и в случае, когда паладин молит о ней и становит неимоверно силен физически? В общем, концепция этой защиты для парня была слишком расплывчатой и непонятной, а сами паладины держали в секрете все нюансы, словно инквизиция. Тот факт, что Понтий Пилат все еще жив, цел, здоров и ходит по земле, изредка подрабатывая на папу римского. Впрочем, все это Вилла не интересовало, у него был артефакт доспехов духа, и в таком режиме он проработает более суток. К тому же, он мог питать чары сам, напрямую, просто берег ману, пока было можно. Вилла подпрыгнул и крутнулся в воздухе, осматривая все вокруг. Метрах в 40, рухнувший с небес паладин, потерявший своего крылатого коня, Раши, крушит полудемонов, детей Дагона, словно дровосек в лесу. Легко и без особого напряжения, он проламывает их подобие строя, словно и не тысячи их вокруг, а пара десятков. Ни капли волнения в ауре, лишь вера и честь. Аво, не сдержавшись, воскликнул оборотень, увидев, как паладин подпрыгнул на 20 метров в воздух, где его подхватил крылатый конь. Видимо, своего Раши паладин не потерял. Это была спасательная операция. Еще один паладин, лежащий теперь на коне перед воином, был определенно мертв. Доспехи посечены, кровь из ран едва капает. Только вот Вилла не раз видел, как трое, а иногда и четверо паладинов, возвращают жизнь в тело, и даже не с такими ранами. Пара минут, и этот убитый встанет в строй, в этом оборотень был уверен. Эх, мне бы такое вот оружие не помешало. Оборотень с тоской проводил глазами меч, унесенный с поля боя вместе с телом мертвого паладина. Аура так и светилась. Кто-то прокачал оружие каждого паладина до уровня артефактов и немалой силы. Теперь оно могло испускать божественный свет, совершенно безвредный для людей, но для полудемонов или нежити, которой на поле боя хватает, он смертелен. Демонов сильно обжигает и все равно убивает, пусть и не моментально, но все же, за пару секунд остается только обугленный скелет, иногда на изумление странных форм. Но небольшой отдых закончен, и на него вышло сразу с десяток демонов, а это уже не шутки. Мгновенное сканирование. Разум едва не закипел, раскладывая ауры демонов на составляющие. Один бьет молниями, второй чистый физик, третий явно любитель огня, четвертый тьма, пятый тоже физик, как и шестой, седьмой огонь, девятый и десятый тьма. Мгновенный расчет и результат, на руке появляется нарост, по которому оборотень бьет другой рукой. Мгновение, и все вокруг затопило чистейшим светом, образованным исключительно физическими реакциями. Демоны от такого отшатнулись и отвлеклись. Оборотень мгновенно вытащил благовоние из колбы и прыснул на демонов тонкой струйкой, экономя дефицитное вооружение. Те замерли, безвольные и бессильные, а парень прошелся по их шеям мечом. Пришлось использовать и ману, и благовоние, но у этого десятка были вполне реальные шансы его убить, с их-то умениями. Так что никакого риска. Одно дело просто умереть, и совсем иное, попасть на зуб этим тварям. Нет уж, так дела не делаются. Брезгливо дернув мечом, оборотень скинул демоническую кровь с клинка и перешагнул тело очередного монстра. Оборотень, своими обостренными чувствами услышал чье-то отчаяние и пройти мимо просто не смог. Он не для того учился, убивался на тренировках, доходил до предела, чтобы теперь проходить мимо. Не прекращая вращать мечом, Вилла свернул вправо, туда, где чувствовал источник мучения и в десяток шагов достиг нужного места. Под защитой печати, доживающей последние минуты, сидела знакомая парню веретница. Не любил он ее, Гачи надменная, именно так он ее называл, хотя ее прозвище, гроза разума, из-за своего умения заставлять нервную систему врага выделять биологическое электричество прямо внутри своего тела. В общем, она не только поджаривала своим врагам мозги, но и зажаривала тела, причем за счет ресурсов самого атакуемого. Одного, чего у этой веретницы не отнять, в ментальных науках она очень хороша, чем непомерно сильно гордится. Уж сколько с ней учителя мучились, но характер изменить так и не смогли. С ней Вира сражаться не любил. Мало того, что она часто умудрялась обойти даже его железобетонные щиты разума, так еще и восстанавливать нервную систему мучительно больно, а уж мозги и подавно. Благо, что сознание оборотня, прошедшего третью пелену, практически не зависит от целостности мозга, но приятного все равно мало. А еще, она кинула его друга, ради веретника. Оборотня, ради веретника. Бред же, оборотни круче, быстрей, сильней, выносливей. Впрочем, это как раз его мало интересовало, он придерживался на эту тему весьма свободных взглядов. Веретник ты или оборотень, неважно. Главное, это насколько ты силен и как хорошо выполняешь работу. Остальное его мало волновало. Ну а женщины, они всегда женщины. В конечном итоге, именно они выбирают, с кем быть. Однако в данный момент, все это было не так уж и важно. Нужно было вытащить Гача из этого боя, и чем быстрее, тем лучше. Видимо, сил у нее совсем не осталось, раз она создала защитную печать. Только вот Утукку ломится к ней все сильнее, все увереннее. Продавливают, хлещут своими силами в барьер, словно пьяный грузчик, возвратившийся домой и услышавший за дверью странные звуки. Вилла собрался, ускорился на максимум своих возможностей, прокачал ситуацию и накинул на себя доспех огня. Привычное действие, а потому не заняло и мгновения. Через секунду он бешеным носорогом пропахал сборище демонов, оставив за спиной только трупы. Только один, странного шарообразного вида демон, успел свалить в астрал, но и его отпускать оборотень не пожелал. Он заскочил в барьер веретницы и рявкнув: «Продержись минуту», выскочил из своего тела. Духом он метнулся за демоном. Верный меч в руке перешел вместе с ним. Столько боев они прошли вместе, столько раз на него надеялся оборотень в самых безвыходных ситуациях, что его оружие едва не стало помнящим артефактом. Оно питалось его силой, оно прошло с ним огонь, воду и медные трубы, оно осталось с ним и в духовном виде. Дух рванул за демоном с огромной скоростью, нагоняя его и вбивая меч в загривок. Мгновение, и вместо демона, осыпавшегося пылью, в никуда улетела чистая синяя искорка его души. «Надеюсь, в будущем воплощении ты станешь кем-то более достойным», — создал оборотень знак Инанны, вслед исчезнувшей душе. Через секунду, лежащее на земле тело открыло глаза. Оборотень, вернувшийся в собственное тело, посмотрел по сторонам. Веретница держалась из последних сил, так что пора было сматываться отсюда. «Я все», — выдохнула девушка и свалилась на землю с сильнейшим магическим истощением. «Переходи на прану, дура. Вставай, бери меч и за мной». Оборотень отмахнулся от десятка скелетов тремя движениями, и те осыпались на землю пустыми костяшками. Серебро в мече с легкостью перерубило те ниточки, которые привязывали подобие душ к костям. Магия, державшая их в этом мире, исчезла. Вилла не стал ждать у моря погоды и рванул в обратную сторону, в сторону своих. Ему приходилось следить, чтобы Гача не отставала, и из-за этого он часто отвлекался. Вокруг становилось все больше демонов, и ему приходилось принимать самые разные формы, чтобы успевать и защищать девушку, и нападать на демонов. Он перебрал уже более двух десятков форм, на нем висело более 5 щитов, сознание со скрипом оценивало окружающий мир. Все, что он успевал отмечать, это векторы опасности, именно на них ориентировался. Пожалуй, этот прорыв к своим был самой тяжелой битвой за всю его жизнь. Он не мог просто взять девушку и улететь. Летающая форма у него была, но поднимать лишний груз она не могла. Угрос, бывший его летающей формой, являлся огромным насекомым из далекого мира, имел полые кости и не мог поднять ничего, кроме собственного веса. Вилла выбрал его за скорость перемещения в воздухе. Это насекомое, 2 метров в высоту и менее 20 сантиметров в диаметре, умело так складывать ноги, что действительно выглядело стрелой в полете. Скорость полета соответствующая, но грузоподъемность никакая. Ну а веретница, даже если и занималась когда метаморфизмом и имела летающую форму, с которой обычно начинают все метаморфы серой земли, не имела сил на перевоплощение, так что приходилось идти пешком. Оборотень чувствовал, что они уже недалеко от своих, метров 700, а то и 600. 2 шага шагнуть, в общем-то, уже чувствуется запах масла, плазмы и мутантов, но вокруг так много врагов, а напарница смогла восстановить только крохи силы. Прана у нее тоже заканчивается. Патроны к пистолету закончились минут 20 назад, вот и орудует ятаганом Борзой. Получается, в общем, неплохо, раз она еще жива, но надолго ее не хватит. Вилла схватился с очередным Утукку, чувствуя, как тот собирает силу для удара. Мгновенная смена щитов и молния бессильности класс защиты, позволяя оборотню дотянуться до горла очередной твари в небольшом прыжке. Но тварь оказалась умнее. Она успела подставить под удар одну лапу, а вторую умудрилась вбить оборотню в живот. «Вкусная мисса!» прохрипела жуткая морда, прямо в лицо парню. Как она умудрилась пробить доспех духа? Вот что мучило бойца в последние моменты жизни. Он и не заметил, что доспех пробили еще 5 минут назад, а палец, вместе с кольцом, отрезали, пусть и совершенно случайно. Он на автомате отрастил новый и пошел дальше, но артефакт оказался потерян, причем совершенно незаметно. ПФРМРФ. Голова демона, воткнувшего свою руку ему в живот, просто разлетелась на куски. Вилла знал, отчего так бывает. Попадание крупнокалиберной пули, и прямиком в глаз. Рука-нож выскользнула из его внутренности, а тело демона рухнуло на землю, залитую кровью. «Кха!» — сплюнул кровь оборотень, экстренно восстанавливая тело. «Вот с повреждениями души придется повозиться, но для высшего оборотня это тоже далеко не невозможно. Они пластичны полностью, вместе с внешними оболочками чисто духовного свойства, так что исцелить их не проблема, в отличие от обычного мага, к примеру. Идем». Он схватил совсем никакую гачи и закинул ее на плечо, стартуя с места высоченным прыжком. В месте приземления образовались трупы, позволяя ему не только нормально приземлиться, но и сделать нормальный толчок для следующего рывка. Он понял, что кто-то за ним присматривает, так что ускорился на максимум. И пусть парень ранен, но скорость он развил, на зависть любому бегуну. Даже олимпийский чемпион не смог бы его догнать, и лишь добежав до траншеи целителей, он смог расслабиться хоть немного. Вилла выдохнул. Он еще жив, а значит, еще повоюем. На этом моменте, уставший до смерти парень просто потерял сознание. Маны остались капли, жизненной силы тоже. Он действительно, по-настоящему, устал. Я осмотрелся. Бой идет уже четвертый час, и конца края ему не видно. Очередной автомат Руарка проскочил около меня, и мне оставалось только легонько его пнуть, чтобы он воткнул свои ножи не в ноги очередного демона, а прямиком в пасть. Ха! Меня разобрал такой азарт, что даже следить за своими стало тяжеловато. Хорошо, что Ольга осталась дома, в Иххари. Еще мне не хватало беспокоиться за беременную жену в такие вот моменты. Как подумаю, БРР. Свою семью я сныкал в гимназии, защищенном таким количеством щитов, что туда их Астур не пройдет, даже если сильно захочет. И мне совершенно не было стыдно отвлекать учителя от его сверхважных дел, когда я просил его наложить противодемонические щиты на мой гимназий. Назвался архимагом-демонологом, полезая и делая щиты. С моей ауры слетали импульсы противодемонической боевой магии, огненные шары и молнии, время от времени перемежаемые точными выстрелами из пистолета. Против куклуса в самое оно. Пара выстрелов в голову, и кирдык отрыжки догона. Так что я выкашивал этих тварей буквально шеренгами, пока и до меня не добрались демоны. Пришлось повесить и поддерживать вокруг себя облако благовония Скауба. Но это довольно простое действие, так что ничего страшного. Время от времени отвлекался, чтобы помочь кому-нибудь из попавших в беду, а таких на поле боя хватало. А в одного оборотня вообще пришлось практически вселиться, чтобы расставить рунные ловушки, и тем спасти его шкуру. Правда, он быстро сообразил, что к чему, и освоил такой прием своим разогнанным мозгом. До идеала еще далеко, но и так, неплохое подспорье получилось. Будхи стали попадаться все чаще, но с ними никаких проблем. Меч Мардука они не выдерживают, и рассыпаются мелким пеплом. А уж после удара подарком учителя, ага, сейчас прям издарился весь, просто осталось немного кровавого железа, когда цепь себе выковал, да крюк маршалу. Вот и пристроил, что осталось, небольшого кинжала из кровавого железа, они дохнут как мухи. Тут главная сложность подобраться вплотную, ведь метнуть его нельзя. Нужно держать его в руке и передавать ему свои эмоции. При этом, чем сильнее они будут, тем мощнее будет разить демонов клинок. Я надеялся, что он будет удлиняться, как цепь учителя, но увы, зато умудрился навсегда упокоить одну экмумию. Экмумия – это демон из господ. Собственно, некогда, в Древнем Египте, они были обычными магами. Что уж там произошло неизвестно, но кто-то открыл секрет, как создать из тела мертвого архидемона один забавный эликсир. Пьешь его, и понятное дело, умираешь. Пережить попадание плоти архидемона внутрь, вряд ли вообще возможно, по крайней мере для человека. Ну так вот, рождаешься уже в Ленге, довольно сильным демоном, из памяти имея только разрозненные куски того, что было при жизни. В основном, экмумии довольно сильные демоны-маги, но не боевые. В моем же случае встреча произошла совершенно случайно, так что я ему даже времени на реакцию не оставил. Как летел на скорости, так и всадил ножик из кровавого железа в морду, а там и копьем Мардука добил, предварительно стянув с твари одеяние. И не просто так, ткань выглядит буквально шелковой, но вот ведь штука, мечом ее не пробить, пулей тоже, магией. ПФ. Плевала она на магию, по крайней мере ту, что не против демонов заточена. В общем, классный броник, в 27 грамм весом. 27 грамм. Доспехи весят столько, что не каждый человек их поднимет, а тут, прям раздолье для использования. Ну чисто, кольчушка из шкуры с жопы дракона, и легкая и стильная, все 33 удовольствия. Так что я порадовался удачному знакомству, закинул трофей в браслет, в пустую ячейку, и рванул дальше, прямиком к нежити. Годы прошли с тех пор, когда мои заклинания упокоения имели смешной КПД. Теперь я могу жахнуть на пару километров в диаметре, при этом вложив пятую часть своего запаса маны. Так что, маршал заслал меня почистить нежить, дабы немного разгрузить паладинов. Скелетов и прочую нежить неплохо месят и стрелковые части, чисто плазмой. Впереди все пылает, сзади замолчало навсегда. Но их просто не хватает, чтобы перекрыть весь фронт. К тому же, приходится отвлекаться на демонов и куклусов. Так что, маршал собрал десяток магов с некроманскими замашками и отправил на подвиг. Я уж не стал ему напоминать, что каждый подвиг – это результат чьей-то ошибки, чаще всего офицерского состава. Хобокин и так занят по самую маковку. В общем, мы вдесятером разошлись так, чтобы радиусы наших заклинаний соприкасались и как жахнули массовым упокоением. Прямо благодать наступила. Ненадолго, правда, но все-таки. Мы продвинулись километра на 3, упокаивая нежить. Она все лезла и лезла, а мана не бесконечная. И пусть в моем накопителе ее еще хватает, но вот у остальных такого количества маны нет. Так что, упокоив 1020 костяшек, они присели и стали медитировать. Учитывая, что из этого десятка, трое веретников, то за десяток минут они справились, и снова почистили все вокруг, позволяя обычным магам собираться с силами. Пока ребята охраняли магов, я экстренно выстроил защитный экран вокруг медитирующих магов, позволяя им не беспокоиться, что их прикончит, пока те заняты. Да и сам отдохнул, если на то пошло. Медитация придала сил, и я снова вступил в бой. Некогда расслабляться, а дела шли все хуже и хуже. Моя ментальная сеть постоянно регистрировала смерти знакомых мне людей. Веретники, оборотни, спецвойска, все они постепенно исчезали из восприятия, тая просто на глазах. Самое паршивое, что я практически ничего не мог с этим сделать. Где-то успевал помочь, но все реже получалось выкроить на это время. Был бы где-нибудь в тылу, тогда да, но посреди боя времени просто нет. Полчаса назад убили Сережку. Веретник не успел и сообразить, что произошло, как оказался растерзан сверхбыстрой тварью. Это поле боя посетили совсем уж страшные фигуры, двурогие. Сверхбыстрые, сверхсильные, сверхтупые создания и сыны Андрогина Шапник Гурата. Эти твари буквально выкашивали солдат, магов, веретников. Да всех. Некоторые паладины при помощи нашей богини вполне могли драться с ними на равных, но обычные солдаты, нет. Оборотни, те выходили победителями в таких схватках один на один в 7 случаях из 10. Веретники, 0 из 10. Твари оказались слишком сильны, чтобы проломить их защиту ауры и взломать эту пародию на разум. Выжили только те, кто догадался защититься доспехом Мардука, или вовсе спрятаться с помощью амулетов или печатей. Так продолжалось минут 10, пока до меня не доперло. Обозвав себя нехорошими словами, я связался со всеми, до кого смог дотянуться, и приказал: всем, кто владеет телепортацией, подгадывайте момент и отправляйте двурогих на низкую орбиту планеты. Трение выдаст температуру не меньше, чем плазма, а она этих демонов вполне берет. Аэромонты, благовония направляйте на них, замедляйте, как можете. За работу, маги. То тут, то там я чувствовал возмущение пространства. Порталы, в которые влетали уродцы на полной скорости, отправляли их на низкую орбиту. Осталось подождать, пока уроды начнут падать. И мы дождались. Малюсенькие вспышки в небе показали всем простую истину. Учите физику. Поскольку маги забрасывали демонов кто куда, то и приземлялись обгорелые скелеты совсем неприцельно. Но некоторые весьма порадовали своих сородичей, приземлившись им прямо на головы огненными шарами. Потом узнаю, кто это у нас такой снайпер, что с орбиты хитшоты выполняет. Даже самому интересно. И все бы хорошо, если бы не то, что этих долбанных двурогих около 1000. Нет, штук 200 мои ребята опустили с небес на землю, но остальные творили такие ужасы, что от одного взгляда хреново становится. Демонологи Криола тоже дают жару. Я буквально ощущаю, как по полю прокатывается эхо противодемонических чар разной мощности. Сам я пока ничего сверхъестественного в этой отрасли магии выдать не могу, остается только слегка завидовать. Ох ты ж, скотина. Бе-е-е-е. Вот и поговорили. кивнул я двурогому и импульсом телекинеза, затянул тварь в облако благовония, которое ношу с собой. Демон замер, покачиваясь, и не став ждать, я отрубил ему голову. Снова отыскав взглядом очередную рогатую фигуру, я подгадал момент и отправил его телепортом на снижение, как почувствовал что-то странное. Поднял голову и смачно выругался. Курильщики, прилетевшие на поле боя, меня не очень-то испугали. Разве что, заставили натянуть дыхательную маску, такие есть у каждого мага, ведь многие заклятия имеют побочки в виде ядовитых газов. А вот аура архидемона, настолько безгранично сильная, что ей больше подходит прилагательное космическое. Она не только выругаться заставит. Нет, один архидемон, это еще куда ни шло. Вон, шапник Гурат разгуливает вовсю, но два, это перебор. Был бы тут учитель, можно было бы побрыкаться, и возможно, обошлось бы даже без полной потери армии. Но без него, дело плохо. Надо отсюда валить куда подальше. Я даже мысль не успел додумать, как почувствовал что-то еще, даже более мощное, чем Гилал или шапник Гурат. Где-то вдалеке, в зону моей чувствительности вошел кто-то еще, сильнее этих двоих. ПЦ, всем нам, похоже, этих троих хоть на солнце телепортируй, все без толку. Они сами, словно черное-причерное солнце, а в небе на огромные туши курильщиков, выдыхающих на нас черный дым, полный тьмы, рванули в атаку ифриты. Небо воистину наполнилось огнем, но это зрелище не принесло мне успокоения. Я чувствовал, как аэроманты пытаются сдуть этот черный дым, превращающий вдохнувших в тупых, но быстрых мертвецов, чувствовал, как пространство напряглось, пропуская через себя мановые потоки весьма знакомых оттенков. Это Шамшуддин спасает наше войско, отталкивая дым. Я даже не представляю, как ему тяжко управляться с настолько разряженной структурой, да еще и на таком расстоянии. Это не Яджуна испепелителя убить, откачивая воздух из сферы, куда его заключил. Это-то как раз Шамшуддин сделал без особого напряга. 15 минут, и огненный элементаль, которым стал серый колдун 8 уровня, выгорел дотла. Без воздуха как-то не горится особо. А сколько бы сил у него не было, они все же конечны. Ретирада, ретирада. Прошла команда по всем фронтам. Команда маршала вызвала в войсках преизрядное удивление и неспроста. Он еще никогда не проигрывал, он еще никогда не отступал. Но все когда-то случается впервые. Вот и это произошло. Ну, ретирада, так ретирада. Пора сваливать, задумчиво пробормотал я и, развернувшись к нижевой части вражеского войска, выдал упокоение на свой цельный резерв. Мощная, даже упругая волна прошла вокруг меня на пяток километров в диаметре, укладывая немертвых обратно в землю. Кха, переборщил, кажется. Маны осталось немного, но на короткий телепорт должно хватить с избытком, так что я не стал ждать, и прихватил ближайших ко мне ребят, ушел с поля боя прямиком в окопы целителей. Армия медленно собиралась из разрозненных кусочков. Батареи орудий, роты пехотинцев, паладины, ифриты, маги, мутанты, все стекались к выходу из долины и грузились в планетские транспорты, ну и я тоже. Мы проиграли эту битву, это не вызывало сомнений, но меня беспокоило совсем не это. Чтобы спасти армию, маршалу пришлось оставить прикрытие. В него вошли несколько орудийных батарей, вставших у выхода из долины, пяток технологических монстров-дезинтеграторов типа Холм и Маг огромной силы, Тибалард Каменная Стена. Он перекрыл выход из долины, буквально став стеной из камня, совершенно нереальной толщины. Он отрастил сотни и тысячи каменных рук на дальней стороне, хватая и убивая все, что подходит к нему, но куклусов очень много. Стена держится, питаясь маной мага, руки молотит, сдавливают, рвут, но этого мало. Холмы долбят по ним, выкашивая их сотнями, однако их целое море. На стороне демонов появились очень сильные демоны, адские духи. Они медленно передвигаются, и только теперь смогли догнать армию. Холмы ударили по одному из них разом, все пять. Лучи дезинтеграторов втянулись, дух попытался переработать невероятные силы импульса и стать сильнее, но захлебнулся. Буквально мгновение, демон свернулся в точку и исчез. Еще один выстрел холмов уничтожил следующего адского духа, и еще, так бы все и продолжалось. Возможно, все два десятка этих ужасающих демонов могли бы быть уничтожены, но до поля боя добрался Хастур. Этот древний архидемон, некогда бывший наравне с Ктулху, и даже сражавшийся против него, хоть и проиграл, с легкостью проломил один из холмов обычным ударом ноги. Он пробил его буквально насквозь, разрушая сверхпрочный металл обшивки, словно бумагу. Души погибших внутри людей тут же были поглощены, словно крекер. Его ешь и вроде как не насыщаешься, а потому его можно есть и есть, пока он не закончится. Вот и души людей Хастур воспринимал примерно так же, что-то вроде подсоленного страхом крекера. Остальные четыре холма попытались ударить огромного демона, и у них даже получилось. Жахнули из всех орудий, но тот только почесал место попадания и громогласно пробормотал: «Неприятное чувство, меня как будто пытались развоплотить». Какая наглость! На этом существование холмов и закончилось. Тибалорд погиб несколькими минутами позже, продержавшись не более 3,5 часов, но даже этого времени армии хватило, чтобы отступить. В Иххари, куда так стремятся демоны, нас уже должны ждать подготовленные позиции, а вместе с ними и последний шанс на победу. Третьего шанса демоны нам не дадут.